68. Скоро все закончится, любимая. Ролана. И все же я прошу тебя. Не уговаривай. Решительно мотнула я головой. Не выйдет. Но... Лимар. Посмотрела в глаза любимого, в которых носился ураган эмоций. Я поеду с тобой. Давай не будем терять время. Тор. Позвала я своего верного мохнатого защитника. Ты отправишься с нами. Лимар что-то буркнул, но я не стала обращать внимания, зная, он меня поймет. Пусть ему и тяжело это дастся, но он примет сей факт, что я не останусь сидеть дома, умирая от ожидания и нервов. «Ты ведь поможешь найти Анетту и Льюиса?» Спрашивала я у пёсика, мордочка которого была вся в крови. Торос, естественно, ничего не ответил, лишь помахал мне хвостом, поддерживая. Спустя несколько минут, когда Лимар узнал у плененного предателя местонахождение лекаря Льюриса, мы скакали на его лошади, покидая территорию поместья Верейн. Инесса увела служанок в дом, а стражи скрутили Сойера и его подельника, запирая их в сарае. Покусанную ногу пришлось перетянуть тканью, чтобы ублюдок не умер раньше времени от потери крови. Ему еще предстоял суд и наказание, так что он обязан был дожить до этого момента. Мы понимали, дорога каждая секунда. Так же, как и то, что впятером, двое из которых были я и Тор, нам не справиться. Ведь лекарь точно не сидит один, смиренно дожидаясь нашего появления. Да, мы воспользуемся эффектом неожиданности, но этого все равно будет недостаточно. Поэтому было принято решение отослать Эрона в поместье Лимара и привести подкрепление. А мы подождем его у дома чокнутого на всю голову целителя. Со слов стражи, именно там, в подвале, держали Анетту и Льюиса. Их продали 2 дня назад, но забрать должны сегодня. И я молилась, чтобы этот час еще не настал, и мы не опоздали. Вызволить моих брата и сестру не получится, пока Эрон не появится с подмогой. И, исходя из этого, мы решили вести наблюдение за поместьем целителя издалека, отслеживая движение возле него. Если детей будут увозить, то мы последуем за ними и обязательно отобьем. Я, как и в прошлый раз, сидела на аресе, коне Лимара. Любимый расположился позади, одной рукой обнимая за талию, а второй держа поводья. С правой стороны мчался Доран, а с левой — Торос. Так переживала, что песик устанет от столь скорого темпа и длительной дистанции, что ему станет плохо, но он не отставал. Бежал наравне, что несказанно удивило. Стоит ли говорить, что наше появление в людных местах мгновенно притягивало внимание? Мужчины и женщины оборачивались, а их физиономии вытягивались от увиденного. Я нервничала все больше, едва хватало сил усидеть на месте. Улицы становились оживленнее. Приходилось притормаживать, чтобы никого не раздавить ненароком. Экипажи словно прорвало. Они вальяжно ездили из стороны в сторону, катая господ. «Чёрт бы их побрал!» — рычала я в душе, умоляя небеса, чтобы они сжалились над Льюисом и Анеттой, жизнь которых только начала налаживаться. И тут Торос резко остановился. Всего секунды, и песик развернулся, устремляясь в противоположную сторону. «Тор!» — закричала я, но пес уже мчался со всех ног. «Лимар, стой!» Я вцепилась в руку сына герцога, мгновенно замедляющего коня. «За ним! Давай за ним!» Захлебывалась я воздухом, понимая, что Торос бежит за кем-то. «Доран!» — крикнул Лимар, разворачивая Ароса. Мгновение, и мы устремились за псом, бег которого распугивал всех в округе. С колотящимся сердцем я неотрывно следила за Тором, боясь упустить из виду. Знала, что его действия вызваны чем-то важным, а не какой-то там кошкой или запахом мяса. Верила, что он не подведет. «Быстрее!» — шептала я, кусая губы. «Лимар, быстрее!» Экипаж за экипажем. Торос обгонял их один за другим, пока не настиг едва приметную, ничем не выделяющуюся городскую карету. Секунда, и пес кинулся на 2 лошадей, преграждая им путь. Не ожидавшие подобного животные испуганно заржали, а одно из них встало на дыбы, ударяя передними копытами в воздух. От увиденного я похолодела, ведь такой удар для Тора мог стать смертельным. «Какого чёрта?» — взревел кучер. «Прочь! Пошел прочь!» Орал он на преградившую путь собаку. Мой мохнатый защитник, конечно же, не послушался, продолжая грозно рычать и скалиться. Не могла дышать, отсчитывая секунды нашего пути. И вот, настигнув нужный экипаж, создавший затор на дороге, Лемар стремительно спрыгнул с Араса. «Побудь здесь», — шепнул он мне. «Я прошу тебя», — качнул головой любимый, когда я попыталась воспротивиться. Поджав губы, не стала спорить. «Это ваша псина», — рыкнул кучер. Лемар не ответил ему, проходя мимо и делая вид, что он пустое место. Мне не хватало воздуха, я задыхалась от волнения. «Э, ты куда? Стой!» — заорал кучер. Доран, шагающий рядом с Лемаром, мгновенно усмирил пыл орущего, впечатывая кулак в его нос. Кучер взвизгнул, зажимая больное место, а Лемар в это время подошел к двери экипажа, рывком дергая ее на себя. «Какого?» — послышалось злобное. Я видела не все, но то, как сын герцога за грудки вытащил какого-то разодетого павлина из кабины экипажа, рассмотреть удалось. Он брыкался и орал на всю округу, собирая толпу. Сердце колотилось в груди. Неотрывно следило за происходящим, на мгновение теряя Дорана из виду. Но тут он появился, а на его руках... «Льюис!» Всхлипнула я, наблюдая моего брата, похожего на бесчувственную куклу. Тяжело дыша, я скатилась по боку Араса, рванув к мальчику со всех ног. «Хороший мой!» Голос дрогнул, но я сумела взять себя в руки, бегло осматривая ребенка и наблюдая небольшой прокол у него на шее. «Как смеете? Это мои дети!» — орал разодетый пингвин, но ровно до того момента, пока возле него не появился Торос, мордочка которого была вся в засохшей крови Сойера. «Заткнись!» — рявкнул на него Лемар. «Тор, сторожи его!» Пес сверлил взглядом притихшего мужчину, пока его кучер подвывал, так и продолжая держаться за нос, который явно был сломан. «Что? Что с ним?» Я часто дышала, сжимая маленькую ладонь. «Скорее всего», — произнес Доран, смотря на меня с сочувствием. «Его погрузили в сон. Анетта тоже спит», — кивнул он. «Господин сейчас ее принесет. «Что здесь происходит?» Раздалось внезапное за нашими спинами. «Помогите!» — запищал тот, кого сторожил Торос. «На меня напали посреди бела дня. Помогите!» Я сильнее стиснула ладонь Льюиса, придвигаясь поближе к Дорану, черты лица которого мгновенно ожесточились. Пятеро городских стражей шли в нашу сторону, смотря холодно и настороженно. «Они напали на нас! Мой кучер ранен!» — подвывал ублюдок, купивший моих брата и сестру. «Рот закрой!» — гаркнул на него Лемар, выходя из экипажа с бессознательной Анеттой на руках. При виде него стражи мгновенно приосанились. «Лорд Уинсоун!» — склонили они головы. «Эти двое купили похищенных сегодня детей. Они хотели вывести их в свое государство», — отчеканил Лемар, взгляд которого метал молнии. «Это мои брат и сестра», — поспешила я внести ясность, так и продолжая сжимать ладонь Льюиса. «Что? Это гнусная ложь!» «Аф!» От угрожающего предупреждения Тороса разодетый павлин прикусил язык, так и продолжая сидеть с задницей на вымощенной булыжником дороге. «Заключите их под стражу», — качнул головой Лемар. «Да, детей покупать не запрещено. Но они купили похищенных детей, а это наказуемо». Словами не передать, как сильно я была благодарна сыну герцога. Беспощадный с врагами и такой нежный со мной. Рядом с ним мне становилось спокойно, чувствовала себя защищенной. Я знала, на него можно положиться в любой ситуации и готова была пойти за этим мужчиной куда угодно. «Вот теперь тебе точно нужно вернуться в поместье», — произнес Лемар, пока стражи скручивали по рукам и ногам несостоявшихся покупателей. «Я отвезу вас домой, а Доран отправится наблюдать за поместьем Льюриса и ждать подкрепления. Осталось совсем немного». Вздохнул он, целуя шмыгающую меня в макушку. «Скоро все закончится, любимая».